Наконец нарты подъехали к веранге Джона. Драбкин знаком пригласил арестованного занять место. Джон повернулся к детям, прижал к себе сначала маленькую Софиан Канау, потом Билла Току. Яко он сказал: «Будь настоящим помощником матери, ты уже взрослый, я на тебя надеюсь». Яко кусал губы, чтобы удержать слезы, и молча кивал головой. Наступила очередь прощаться с женой. Отбросив всю обретенную чукотскую сдержанность, Джон крепко прижал к себе Пыльмоу и поцеловал в губы. Чукотские каюры из отряда Бычкова с изумлением наблюдали горькую сцену прощания. Появился Кравченко. Он твердым шагом подошел к Джону и сказал: «Надеюсь, что все выяснится, и вы вернетесь обратно в Энмен». «Спасибо», — ответил Джон. «Я тоже надеюсь на это». Энмэнсы наблюдали за отъездом из дверей Яранг, не решаясь подойти ближе. Джон знал, что все охотники ушли в море. Отправился даже Орво, который уже редко ходил на промысел. Джон уселся позади Драбкина. Каюры прикрикнули на собак, и длинный караван из собачьих нарт медленно тронулся на восток. Джон сидел спиной к собакам, и пока глаза могли что-то различить, видел возле своей яранги фигуру Пыльмоу. Она стояла неподвижно, словно окаменела от горя. Джон вспоминал, как она вела себя эти дни, и поражался ее выдержке. Откуда у нее все это? Неужели эта трудная, полная забот жизнь так благотворно влияет на человека? Мысли невольно возвращались к будущему. Что его ждет? В лучшем случае возвращение обратно в Энмен. Он готов дать любую клятву, что никогда больше не будет вмешиваться в дела большевиков, вообще белых людей, закрыть уста, только бы вернуться обратно к семье, к своим ребятишкам, к любимой Пыльмоу. А если его постигнет участь Роберта Карпентера, и он будет выслан с Чукотки, позволят ли ему взять с собой семью? Это было бы жестоко оторвать его от детей и жены. При чем тут подданство, чистая формальность, которая возникает, когда человеку нужно причинить зло? Ведь могут придраться и к тому, что Пыльмоу и дети рождены на азиатском берегу, а Джон — канадец, и отошлют его обратно в Порт-Хоуп. Порт-Хоуп — городок, который никогда не меняется. Джон был уверен, что Порт-Хоуп остался таким же, как 10 лет назад. Респектабельные дома, острые шпили церковных зданий, бой башенных часов тихим ранним утром, белки на деревьях маленького городского парка и дом, в котором он родился. Невысокое крыльцо с цветным фонарем, стекла парадной двери, холл, откуда идут двери, направо отцовский кабинет. Окна выходят в маленький садик. Рядом с отцовским кабинетом комната Джона с окнами на улицу. Джинни стучала ему прямо в окно, отправляясь купаться на берег Онтарио. Слева дверь в гостиную с камином. Гостиная переходила в глубине дома в столовую с дверью прямо на кухню. Пол в столовой ярко-красный, а в гостиной лежал старинный ковер с поблекшим рисунком. Второй этаж целиком принадлежал матери. Там была большая гостиная,